Глава 17. Аврора включила устройство связи, соединившись с Трагом, который парил под потолком. «Ты видел это?» «Та прелестная штука размером с Луну, что вот-вот прорвется через флотилию. Это и есть разрушитель? Держу пари, что да. Следует ли подготовить корабль к массовой эвакуации?» — спросил адмирал. «Нет», — ответила Аврора. Ткач расстреливал приближающиеся к нему корабли из огромных ионных пушек. Это оружие напомнило Алану лазер Звезды Смерти, за исключением того, что бледно-белые лучи не устремлялись к планете, чтобы ее взорвать, а пронзали крупные боевые корабли, выводя их из строя. От ткача отделился рой дронов, типа разрушитель, каждый из которых был размером с небоскреб. Это повредило камеру, записывающую видеотрансляцию боя. И на экране появились серые помехи. Очертания ткача стали похожими на отражение Луны в воде. К дронам присоединился флот Хаксларов, и вместе они ринулись вперед. Остатки флотилии, всего мгновение назад готовые отважно держать оборону Кирсата, разбросало в разные стороны, что спровоцировало дружественный огонь. Это был грандиозный провал. Триллионы кредитов сгорали прямо на глазах у Алана. «Почему они стреляют по кораблям, лишенным энергии?» — спросил Алан. «Эти корабли принадлежали врагу, поэтому они пытаются окончательно их уничтожить, или же хотят убедиться, что остатки порождений ткача не станут основой для создания новых дронов», — ответил Лямбда. «Аврора, я знаю, что ты не можешь бросить свою мать, но у нас нет ни единого шанса выжить, сражаясь с этой чертовой штукой», — произнес Траг. «Кирсат — одинокая планета. Отступление — это лучшее, что мы можем сделать». «Ни одна область и ни одна фракция не уцелеют. В любом случае, разумнее всего отступить в лабиринты бездны. А не на открытую территорию», — ответила Аврора. Она указала на два других экрана, демонстрирующих, как Империя и Альянс вступили в схватку с одним из троих, которого поддерживали силы Хаксларов. Стало известно, что Альянс атаковал Пастырь, создатель смертоносных вирусов и огромной армии биологически мутировавших псов. Множество планет, как сообщалось, попали под заражение. С дикой природой на них творилось какое-то безумие. Кузнец, легендарный мастер ремесла, поддерживаемый легионом суперхакслардов, черной стражей, быстро разбил оборону империи. Чтобы захватить любое крупное укрепление, требовалось несколько черных стражей, облаченных в самые мощные из существующих силовых доспехов и владеющих оружием, которое, по слухам, могло конкурировать с клинками из духовной стали. Тем временем приближался ткач. Его флотилия дронов поглощала остатки уничтоженных кораблей, в то время как другие дроны преследовали отступающие корабли Альянса, отчаянно пытавшиеся спастись. Они массово покидали Кирсат, двигаясь в направлении, противоположном наступлению ткача. Трансляция оборвалась. Ее источник либо был уничтожен, либо отключился, дабы избежать бессмысленного риска. «Девочка, я не позволю ткачу слопать нас на завтрак», — произнес Траг. «Тебя назначили командовать базой, но я руковожу флотом, и я убираюсь отсюда, с тобой или без тебя». Аврора промолчала, а затем произнесла. «Уходи. В любом случае, это не сильно поможет. Попробуй перебраться в соседнюю звездную систему, если получится. Возможно, нам понадобится твоя помощь». Траг хмыкнул. «Хаксларды обязательно устроят блокаду, как только получат контроль над воздушным пространством. Но я посмотрю, что смогу сделать. Удачи и хорошей охоты. Скажи ему, чтобы улетал с Кирсата перпендикулярно траектории движения ткача, а не по прямой, как те глупцы», — вмешался Лямбда. Алан озвучил его рекомендацию. «Зачем?» — спросил Траг. Алан задумался на мгновение, затем сам понял, в чем дело. «Мы видим ткача, его дронов и флотилию Хаксларда. Но где автономные корабли? Где основной флот?» «Ты прав. Вероятно, они устроили засаду в космосе. Это будет труднее, чем я думал. Но если бы я не умел вовремя ретироваться с поля боя, меня бы не назвали...» «Уходи», — сказала Аврора и отключила связь. Сенсоры базы гильдии «Черные розы» показали, что Траша, корабль Трага, покинул Кирсат. «Учитывая нынешний прогресс, как думаешь, скоро ли ткач до нас доберется, Алан?» — поинтересовался Шажок. «Ева?» — хотел было спросить Алан. Но нет, Ева ушла. Вместо нее была пустая оболочка из скина, представлявшего собой всего-навсего калькулятор. Алан попытался самостоятельно произвести вычисления, делая случайные предположения и допущения. От 3 часов до 2 дней. Примерно так, да, Лямбда? Приблизительно, ответил Лямбда. Он наблюдал за видеотрансляциями сражений, происходящих в игре. Многие отключались одна за другой. Может быть, несколько часов, а может, несколько дней, ответил Алан. И это все, на что ты способен, сказал бы я тебе, произнес Шажок. Я потерял эскин, что в значительной степени повлияло на мои способности, сказал Алан. Ты больше не можешь взаимодействовать с системами кибербезопасности и наблюдения? Спросила Аврора. Я могу поддерживать постоянную связь с киберпространством, тем самым обеспечивая безопасность базы, а также отслеживаю камеры наблюдения, установленные Фантомом, ответил Алан. Мне все-таки нужно спать, поэтому нам придется зависеть от автоматизированных систем. Если вопросов больше нет, я вернусь в командный центр. Ты свободен. Шажок, проводи Алана, чтобы гарантировать его безопасность, распорядилась Аврора. Как прикажешь, ответил Шажок. Шажок пошел следом за Аланом, и они отправились к командному центру базы «Черная роза». Он находился в комнате, где обычно заседал совет. Лямбда окрестил ее тронным залом. В целях безопасности лифты были временно отключены. Это означало, что им придется передвигаться по подземным переходам, напичканным ловушками, которые нужно отключать или не попадаться в них, проходя мимо. Шажок играючи справлялся с большинством ловушек. Алан не мог позволить себе такую роскошь. По пути в тронный зал они встретили несколько патрулей. У гильдии «Черная роза» странные методы по обеспечению безопасности базы. Регулярных патрулей не было. Вместо этого периодически выбирались случайные группы разведчиков. Если определенная область какое-то время оставалась без патрулирования, система автоматически оповещала охранников. На ключевых участках базы находились охранники, отдыхавшие внутри или поблизости. Двое специалистов «Фантома» стояли на страже в длинном темном коридоре, рядом с командным центром. Они в отдыхе не нуждались. Алан по-прежнему не знал, сколько всего андроидов у «Фантома». А еще каким чертом ему удавалось обходить внутриигровые ограничения на количество используемых роботов. Теоретически, способность «Технокомандир» позволила бы Алану управлять беспилотником ранга «С» или 10 андроидами ранга «А». Но только на одного «Энигму» расходовалась по меньшей мере половина всего резерва, имевшегося у «Фантома». Возможно, некоторые из андроидов на самом деле были игроками. Но каждый раз, когда Алан сканировал их своим бионическим глазом, они оказывались роботами. В конференц-зале собрания не проводились, потому что из него осуществлялось управление обороной базы. Поэтому сюда допускался только особый персонал, пользовавшийся большим доверием. Это ограничение не распространялось на действующих членов Совета и избранных протеже. Учитывая, что большая часть Совета находилась в лабиринте Бездны, а Траг только что улетел, из них остались только Аврора, Шажок и Алан. Оказавшись внутри, Алан активировал разделение разума, расщепляя собственное сознание на 2 половины, дабы обеспечить безопасность киберпространства базы. В киберпространстве гильдия «Черная роза» имела вид нескольких квадратных помещений, а ее центр был заблокирован щитами. Большинство комнат выполняли какую-нибудь ключевую функцию, от обороны до утилизации отходов. В каждом углу квадратной комнаты был защитный генератор. Все вместе они представляли собой мощный щит с 2 миллионами энергии. В углах куба также находилось по 5 юнитов ранга «Б». Алан взглянул на их характеристики. Элитный бронированный пехотинец программа ранга «Б». Оснащенная тяжелой броней боевая программа. Стоимость — 1000 энергии. Содержание — 200 единиц энергии. Атака — 400 урона в секунду, дальний бой. Защита — 50 брони. Здоровье — 500. Щиты — 1000 единиц энергии. 10 энергии в секунду регенерации. Передвижение — 5. Если использовать данные, которые выдал Фантом, Алану потребуется еще неделя, чтобы самостоятельно закончить изучение этих юнитов. Юниты, защищавшие базу, обслуживались информационным ядром, находившимся в безопасности под полом в комнате управления. Теперь все, что Алану нужно было сделать, это выяснить, как выстоять против огромного войска самовоспроизводящихся машин, дополнительно поддерживаемого армией, которая превосходила силы Альянса практически во всем. Через несколько часов Аврора присоединилась к Шажку и Алану в тронном зале. Похоже, она хотела что-то обсудить, сразу же вызвав на консоли карту базы «Черная роза». Шажок выложил ноги на стол, разглядывая карту «Авроры». Алан тоже ее изучал. Тот, кто спроектировал базу, был чертовским параноиком. Лифты, длинные коридоры и даже сама структура острова устроена так, чтобы обмануть всех, даже членов гильдии, обитающих на базе. Создавалась иллюзия, что база уходила глубоко-глубоко под землю. Дабы усилить эффект, использовались проекторы и оптические иллюзии. С их помощью появлялись фальшивые помещения, которых на самом деле не было. Все это делалось для того, чтобы скрыть истинное местоположение штаб-квартиры. И только сейчас Алан узнал правду. Когда получил повышение своего статуса в гильдии, и ему разрешили взглянуть на настоящую карту. Но даже теперь он почти не сомневался, что план базы, который ему показали, был неполным. Согласно картам, к которым Алан имел доступ, подземная база представляла собой куб размером 9 на 9, состоящий из больших комнат, спрятанных под землей на центральном острове и окруженных морем. Каждая комната представляла собой отдельную конструкцию. Она была способна перемещаться сама по себе, что позволяло перестраивать базу по принципу кубика Рубика. Отдельные грани куба могли смещаться. Кроме того, комнаты имели возможность меняться местами друг с другом. Благодаря управлению гравитацией, обитатели комнаты даже не замечали таких изменений. В целом, дизайн базы напомнил Алану синие кубики, которыми он пользовался на уроках математики. Похоже, только четвертая часть всех помещений использовалась для каких-либо целей, в то время как другая четверть комнат пустовала, что облегчало преобразование базы. Однако существовало 5 статичных помещений, 4 силовых генератора, расположенных в углах куба, находящегося внутри другого, большого по размерам куба, и еще один скрытый куб в центре большого куба, на котором был знак вопроса. Комната управления размещалась под центральным кубом. «А что находится во внутреннем хранилище?» — спросил Шажок, указывая на знак вопроса в центре. «Не знаю. Моя мать не разрешала мне туда заходить или пытаться узнать, что там внутри», — ответила Аврора. «Поскольку сейчас мы отвечаем за все, ну или что-то типа того, то мы обязаны знать, что там находится», — сказал Шажок. «Почему бы не проверить? Там особая система защиты, к которой у меня нет доступа. Забудь об этой комнате», — сказала Аврора. «Но она же в самом центре базы. Очевидно, там что-то важное», — не сдавался Шажок. «Убери ноги со стола», — проворчала Аврора. «Вспомни, что я говорила об уважении». Шажок пожал плечами, поставив ноги на пол. Он повернулся к Алану. «Узнал что-нибудь полезное?» Алан вытянул руки над головой. «Хорошая новость. Хаксларды стремятся преобразовать все, что возможно. Они просто убивают. Они не торопятся прочесывать все корабли, которые вывели из строя. Поэтому пройдет какое-то время, прежде чем они получат полный контроль над пространством вокруг Керсата. Плохая новость. Ткач начал отправлять разведывательные дроны. Мы все еще уступаем противнику практически во всем, даже если нам каким-то чудесным образом удастся объединить силы со всей планетой. И это твой план? Да ладно, чувак, я ожидал от тебя большего», — заявил Шажок. «Согласно инструкциям, нам нужно продержаться как можно дольше», — сказала Аврора. «С этим я могу помочь», — сказал Лямбда, обрисовывая Алану план действий. «Хорошо. Сейчас я загружу подробности своей стратегии», — произнес Алан. Ознакомившись с предложением Алана, Шажок озвучил свои соображения. «Использовать только автономную защиту? Отказаться от всех наших уровней на поверхности? Это больше похоже на капитуляцию, чем на стратегию». «Нет, я понимаю, как это может сработать. Мы сделаем вид, что эвакуируемся. Ткач посылает дронов-разведчиков, чтобы попытаться найти сильнейшие очаги сопротивления. Заполненные игроками главные городские кварталы представляют собой лучшую цель, чем пустая база гильдии, где полно ловушек. Я что, единственный, кто хочет, ну, например, попытаться победить в этом акте истребления?» — спросил Шажок. «У нас нет шансов одолеть ткача, но есть хорошие шансы заработать приличное количество очков выживания», — сказал Алан. «На базе 1000 членов гильдии. Их средний уровень 1500. Бойцы у нас закончатся гораздо раньше, чем еда и патроны. Кроме того, каждый оставшийся игрок — это единица выживания для гильдии ежедневно. Через неделю мы будем зарабатывать 1 очко выживания в час. Необходимо обеспечить безопасность генераторов. Но если сможем сделать так, чтобы по крайней мере 2 из них все время находилось под нашим контролем, то нам нужно идти вперед. Именно для таких случаев предусмотрена возможность перестраивать базу. Есть надежда, что удастся уничтожить всех первых разведчиков с помощью автоматической защиты. И после того, как Хакслары разрушат щиты, можно будет гарантировать, что они никогда не обнаружат помещение с игроками. «Мы просто спрячемся», — сказал Шажок. «Да, мы спрячемся и сможем выжить еще один день», — сказал Алан. «С этим планом есть проблема», — сказал Шажок. «Какая проблема?» — спросил Алан. Шажок указал на экран. «Хакслардский флот только что отделился от ткача, бросив отсутствующие корабли», — сказал Лямбда. «Все большие гильдии в частном квадранте под угрозой нападения. Один крупный боевой корабль сам по себе был армией. Каждое такое судно требовало экипажа как минимум в 10 тысяч человек, а его длина превышала 1000 метров. Это как поставить рядом 4 авианосца. Такие корабли обладали огневой мощью, достаточной, чтобы уничтожить целый город, даже без учета поддержки в виде сотен небольших линкоров и истребителей. Все космические силы Земли состояли из одного крупного боевого корабля. 10 таких сейчас направлялись в частный квадрант. Но только один из них должен быть нацелен на гильдию «Черная роза», — сказал Лямбда. «Не забывай, что в цехе наемников много гильдий, и у каждой есть своя база в частном квадранте». Рядом с местом, где стояла Аврора, замерцал экран. Он был подключен к станции связи в соседней комнате, которые обрабатывались входящие и исходящие сообщения. «Несколько лидеров других гильдий требуют переговоров с Алессандрой. Они хотят сформировать единый фронт против вражеской флотилии и разработать стратегию обороны», — сказал офицер. «Скажите им, что гильдия «Черной розы» сама позаботится о собственной безопасности», — сказала Аврора. «С чем нам предстоит столкнуться?» «Один крупный боевой корабль «Гелиус», а также множество мелких линкоров. Бастион, Титан, Рия и Мусорка в настоящее время находятся прямо по курсу», — ответил офицер. «Извините, как называется тот последний корабль?» — переспросил Шажок. «Отставить разговоры. Нам нужно сосредоточиться на более важных вещах», — сказала Аврора. «Если они знают, что у гильдии «Черная роза» нет реального флота, они будут просто висеть в космосе, обстреливая нас из дальнобойных орудий», — сказал Лямбда. Алан просмотрел выкладки Лямбды. «Мы должны эвакуировать верхние уровни и переместить важные объекты на 2 этажа вниз. Лазеры Гелиуса легко справятся с нашими щитами на поверхности. Если предположить, что Хаксларда не собираются выжидать несколько месяцев, прожигая оборону подземной базы, им придется отправить десант. Нам нужно начать расставлять ловушки, расположить их таким образом, чтобы попытаться заманить силы Хакслардов, устроив засаду, при этом не выдав местоположение генератора и командного центра», — продолжил Алан. «Как в настольной игре «Стратего», которую я играл на Земле, только в трехмерном пространстве». «Стоп», — сказала Аврора, указав на Алана. «Твоя задача — кибербезопасность. Ты обязан защищать базу от атак через киберпространство. Это не одна из твоих настольных игр. Остатки нашей гильдии не могут положиться на новичка вроде тебя. Для нас это вопрос жизни и смерти. У меня есть мужчины и женщины, которые тренировались защищать эту базу всю свою жизнь и имеют многолетний опыт. Сейчас я с ними встречусь, и мы решим, как будем обороняться». Аврора вышла из комнаты, приказав офицеру связи соединить ее со всеми командирами отрядов в зоне доступа. «Не переживай. Скорее всего, они придут к тем же выводам и выберут ту же стратегию, что и ты», — сказал Лямбда. «Полагаю, Аврора впервые по-настоящему чем-то руководит. Твои предложения должны больше походить на советы, а не на приказы». «Я буду иметь это в виду», — ответил Алан. Он проверил свое разделенное сознание. Половина его разума охраняла базу в киберпространстве. Ничего не произошло. «Она права. Это вопрос жизни и смерти», — сказал Шажок. Он подошел к Алану и, понизив голос, проговорил. «Мы оба знаем, что во внутренних хранилищах есть оружие и мощные артефакты. Находясь там, они не принесут нам пользы. Поэтому нам нужно вытащить их и использовать для защиты этого места. Как думаешь, сможешь взломать хранилище, чтобы мы смогли туда попасть?» Алан колебался, проверяя свои полномочия в киберпространстве. У него имелся доступ к 26 внешним помещениям, но он не мог войти в центральное здание, похожее на кубик Рубика. У него было предчувствие, что управление хранилищем где-то внутри, но он не мог до него добраться. Алан понял, что в этой части киберпространства ничего не обнаружит. Между ним и комнатой возник еще один внутренний щит мощностью 1 000 000 единиц энергии. С помощью лямбды Алан, наверное, мог бы справиться с 20 юнитами ранга Б, размещенными в 4 углах базы, но он понятия не имел, что находится в центральном помещении. Алану совсем не нравилась эта загадочность. Почему Аврора так настаивала на том, чтобы держать центральное хранилище закрытым и ограничить к нему доступ? Вернувшись в игру, Алан посмотрел на Шашка и покачал головой. «Нет, так мы рискуем попросту выстрелить себе в ногу. Мы должны слушать Аврору, держать оборону так долго, как сможем». Алан не озвучил другую свою мысль. Не исключено, что ситуация со взломом могла быть подстроена, чтобы проверить надежность Алана. Шажок слишком настаивал, пытаясь пойти против воли Авроры. Шажок на мгновение взглянул на Алана, затем пожал плечами и сел на один из стульев, положив ноги на стол. Он углубился в дебри глобальной сети. Алан тоже просмотрел глобальную сеть, пытаясь найти какие-нибудь новости с Земли. Информации было немного. Это слишком маленькое место, и находится оно слишком далеко, чтобы упоминать о нем в выпусках новостей, теперь, когда каждая главная система, каждая столичная планета подверглась атаке. Оставив это, Алан отправил сообщение Тьяго, хотя не ожидал получить ответ в ближайшее время. Сообщение должно передаваться через несколько кораблей и спутников в обход внутриигровой системы. Поэтому нет никакой гарантии, что Тьяго вообще его получит. Алан спросил себя, взбодрит ли Тьяго новость об акте истребления, или же наоборот, охладит его пыл. Прошло несколько минут в полном молчании, пока Шажок не закрыл страницу, которую читал. «Они не способны передать напряженные ожидания», — сказал Шажок. «Все голографические трансляции — это сплошное действие, героическая битва, показанная в самом разгаре. Но здесь мы бесполезны, не правда ли? Все самое важное происходит в другом месте. Мы больше не властны над собственной судьбой. Да никогда и не были. Я вот собирался стать пилотом». «Никогда не поздно сменить профессию», — заметил Алан. «Нет, уже поздно», — сказал Шажок. «Замена моих способностей и имплантов будет стоить немыслимо дорого. Я не могу просто взять и сменить профиль. Свой класс и специализацию я выбрал, еще будучи ребенком. Ни к чему другому меня не готовили». Шажок встал, мгновенно оказавшись прямо перед Аланом. «Это потому, что игра требует совершенства. Какую бы сферу деятельности ты ни выбрал, какими бы способностями ни желал овладеть, тебе лучше быть чертовски хорошим. В противном случае миллион других, которые метят на твое место и не остановятся перед убийством, заменят тебя. И печальная правда в том, что ты никогда не будешь лучшим, не в такой огромной игре, как эта». «Что происходит? Откуда взялся этот гнев?» — спросил Алан у лямбды. «Он молодой человек, готовящийся отправиться на свою, первую в жизни войну. Его нервозность вполне объяснима», — ответил лямбда. Алан пожал плечами, подняв ладони вверх. «Тогда не зацикливайся. Изучай как можно больше навыков, развивайся медленно, накапливая опыт и мудрость, но всегда продолжай двигаться вперед. Хотя скажу тебе кое-что. Я никогда не оставлю своих попыток, несмотря ни на какие силы или препятствия, возникающие на моем пути». Алан ухмыльнулся. «Я хочу стать лучшим, лучше всех, кто был до меня». «Не думал, что ты такой оптимист», — произнес Шажок. Алан улыбнулся и замолчал. С каких это пор он стал оптимистом? Он всегда считал себя законченным прагматиком, но теперь казалось, что у него в душе появился постоянный источник надежды, умиротворения. Почему он не нервничал, как Шажок, несмотря на то, что, вероятно, погибнет во время акта истребления, который будет продолжаться очень долго и навсегда изменит мир игры? «Лямбда, что ты со мной сделал?» — спросил Алан. «Ничего особенного. Просто скорректировал несколько химических дисбалансов, которые создала Ева. Ядра истины. Я больше не хочу слушать твои лекции. Объясни простыми словами, что ты сделал», — потребовал Алан. «Я сбалансировал химию твоего мозга», — ответил Лямбда. «Имплант Технолорда не только регулирует и воздействует на твой мозг, но также вводит различные химические вещества в твой организм. Вот почему у тебя были такие неблагоприятные побочные эффекты после использования крови берсерка. Химические вещества накапливались, образовывая вредную смесь. Как ты думаешь, почему Ева с самого начала не назначила тебе режим стероидов? Она не только установила расширенный интерфейс, компьютер-человек, чтобы твое тело начало вырабатывать естественный тестостерон, но и внедрила другие вещи, чтобы ты был равнодушен к занятиям которые не могли бы повысить твой игровой потенциал. Я просто отменил эти изменения. Позитивный настрой может повлиять на восстановление равновесия. Теперь, когда ты в реальности установил имплант технолорда ранга А, твой мозг способен гораздо быстрее перестраиваться». «Что? Как это все произошло?» — спросил Алан. «Это произошло незаметно. Я использовал капсулу», — ответил Лямбда. «Пока ты подключался к игре, я впустил архивистов, и они всей командой обновили твой имплант без малейших проблем. Не волнуйся, я наблюдал за этим процессом, не упустил ни одной детали. Но я ничего не почувствовал. Где системное сообщение?» «Это была нелегальная манипуляция. Игра не обнаружила обновление, но тем не менее оно установлено», — сказал Лямбда. «Я собирался обсудить это с тобой в ближайшее время, так как апгрейд предусматривает несколько новых опций для нашего пока еще не названного искина». «Я думал, ты меня понимаешь», — произнес Алан. «Я просто хочу быть самим собой». «Кто из нас всегда остается самим собой? Наша жизнь — это совокупность случайных событий и обстоятельств, на которые мы не в силах повлиять. Ничто не существует в вакууме. Когда мы меняемся, пространство вокруг нас тоже меняется. И наоборот. Этот имплант не лишает тебя возможности делать выбор и не навязывает новое мышление. Он просто позволяет адаптироваться к обстоятельствам быстрее, чем раньше. Но что, если я больше не я? Все эти улучшения и обновления выходят за рамки простого увеличения силы. Они влияют на мой разум, на то, как работает мой мозг», — сказал Алан. «Ты всегда ты», — ответил Лямбда. «Независимо от того, что чувствуешь или думаешь, ты всегда остаешься собой. Ты можешь жаловаться и говорить, что всему виной наркотики, игра или имплант, но ты всегда будешь собой. Но не по своей доброй воле». «Нет. Кто-нибудь что-то говорил о доброй воле? Единственная настоящая воля, которая существует в игре, это воля Создателя. И даже тогда может возникнуть вопрос, был ли выбор сделан добровольно», — сказал Лямбда. «Здесь не место для доброй воли. Здесь ты тот, кто ты есть и на что способен. И я говорю, что все, чем ты когда-либо будешь или станешь, это и есть ты». «Что? Я не понимаю», — произнес Алан. «Ты же сам сказал, что игра, имплант, меняет химический баланс в моем мозгу. Значит, это уже не я. И тем не менее, это по-прежнему ты. Ибо все это уже произошло. Ты же сам решил, что тебе нужно совершенствоваться, не так ли? Ну, я бы сказал, что ты двигаешься в правильном направлении. Оптимизм и уверенность в себе — это мощные инструменты, если их грамотно использовать. Это внутренняя сила, на которую можно опереться в кризисной ситуации», — сказал Лямбда. «Просто я ощущаю фальшь. Я ничего не могу поделать, но боюсь, что все это добром не кончится». «Не беспокойся, я все продумал», — сказал Лямбда. «Ты можешь мне доверять.